но крутиться так, чтобы не ошибиться. Хочу жить, умею вертеться, но вертеться так, чтобы не получить пулю в сердце. Хочу жить, умею крутиться, но крутиться так, чтобы не ошибиться. Хочу жить, умею вертеться, но вертеться так, чтобы не получить пулю в сердце. Олимпиада 80, молодые, но в серьезности. Они уже тогда знали все подробности. Форца на Арбате, валюта в Большом театре. Всегда при материале, вышка на кармане. Ломали, катали, но это мелочи. Гостиницы, националь, валютные девочки. Кооператоры, спекулянты, информаторы. Березки, чеки, стрёмный бартер. Немного свободы, видеосалоны. Монтана, саламандры на ноги. Иконы, антиквариат, магаданское золото. Игровые малины, любители морфия. Голимые копии крестного папы. Брюс Ли, мусора, блатные прихваты. Первые этапы, пересылки, хаты. Грех с воли и на свободу обратно. Первые бригады, проценты, доли. Вспомни, Мерси, Бэшки, Вольво. Ронни Джордан, наши за кордоном. Все по-простому, калаши, помпы. Импорты, экспорты, мусорские прессинги. Жулики, кудесники, статьи в прессе. И все в одной паре, с ночи до утра. Или ты, или тебя. Хочу жить, умею крутиться, но крутиться так, чтобы не ошибиться. Хочу жить, умею вертеться, но вертеться так, чтобы не получить пулю в сердце. Хочу жить, умею крутиться, но крутиться так, чтобы не ошибиться. Хочу жить, умею вертеться, но вертеться так, чтобы не получить пулю в сердце. Никому ничего не должен, так, кое-кому обязан чем-то. Любого мог поставить на место. С детства верил в Бога, доверял единицам, тем, с кем шел по жизни. Самым близким, верил в братство, уважал честных, был в почете у местных, чтил кодекс чести, мутил темы, мутные системы, одним звонком мог разрулить любую проблему. Ненавидел понты, дешевый треп, голимые рисовки, пустые разборы, скучные тусовки. В потасовках был неудержим, с любым без страха один на один выходил. Тех, кого в честной схватке побеждал, за смелость уважал, за дерзость уважал. Слова на ветер не бросал, был в себе уверен. Всегда хотел быть первым. Его считали фартовым. Сколько в него стреляли, да уже навряд ли кто-то вспомнит. Мутил с портовыми, подставная фирма. Типа ООО, не проходите мимо. Ворованные тачки, фуфловые доллары. Заправка, казино, мусора в сговоре. Но, видимо, кому-то перешел дорогу парень. Все кончилось в одну секунду. Снайпер. Хочешь жить, умей крутиться, но крутиться так, чтобы не ошибиться. Хочешь жить, умей вертеться, но вертеться так, чтобы не получить пулю в сердце. Хочешь жить, умей крутиться, но крутиться так, чтобы не ошибиться. Хочешь жить, умей вертеться, но вертеться так, чтобы не получить пулю в сердце. Хочешь жить, умей крутиться, но крутиться так, чтобы не ошибиться. Хочешь жить, умей вертеться, но вертеться так, чтобы не получить пулю в сердце. Хочешь жить, умей крутиться, но крутиться так, чтобы не ошибиться. Хочешь жить, умей вертеться, но вертеться так, чтобы не получить пулю в сердце. Крутиться, но крутиться так, чтобы не ошибиться.